13 октября. Не был в Государственном совете. Глупо бывать. Слышал, что заседание продолжалось приблизительно 10 минут. Неблагополучие в государстве чувствовали многие. 4 ноября в Петропавловской крепости были повешены Андрей Пресняков и Александр Квитковский, осужденные по процессу 16. Первый за убийство швейцара на Васильевском острове, второй за взрыв в Зимнем. Эти двое были не первые и не последние. Уже не впервые выпадало более 10 казней за год. Бесполезность жестокости стала очевидной, но нельзя было не бороться с покушавшимися на красный цветок. Главный вопрос состоял в том, останется ли государь со сторонниками перемен или примкнет к охранителям. Поступки людей, даже самых видных, не свободны от влияния их человеческой природы, их слабостей и страстей. Лорис всегда был внимателен к княгине Екатерине Михайловне, но в последнее время особенно. Однажды решился и завел с государем разговор наедине, что княжна, безусловно, имеет право на более прочное официальное положение. Потом бросил осторожничать и прямо рубанул. Народ был бы счастлив иметь царицу русскую по крови. Следовало бы фактическую жену государя при изменившихся обстоятельствах признать императрицей и короновать. Государь выслушал Лориса молча. Лорис Меликов прекрасно знал, что его недвусмысленные намеки и продуманные импровизации пали на подготовленную почву, хотя и не подозревал о глубине сомнений государя. Долгие размышления Александра Николаевича о своей жизни, о реформах, воспоминания о кончине отца, слухи о старце Федоре Кузьмиче. Все это однажды привело императора Всероссийского к мысли, которой он сам поразился, а не уйти ли. Оставить престол Сашке, а самому уйти в жизнь частного человека с женой и детьми. Конечно, не по подобию дядюшки, на что не согласилась бы княжна. Да и сам Александр Николаевич плохо представлял себя с палкой в руке и котомкой за плечами. Но короновав Катю после ухода Марии Александровны, дав ей предельно высокое положение и достаточные средства, на это можно было пойти. Сам он устал от гнета власти, от ответственности за свои слова и решения, от страха за свою жизнь. Подумать только, приходится по Петербургу ездить с охраной, в Царское пускать людей по билетам, на всех углах часовые. Кате власти не надо, — думал он. Природная его доброта вкупе с многолетней усталостью породили благодушное отношение к внутренним делам, которыми он занимался скорее по инерции, основное внимание уделяя дипломатии. Только Валуев и брат Константин решились напомнить ему о высоком звании царя-освободителя и тем всколыхнули природную гордость и самолюбивое упорство в достижении поставленной цели. Невзгоды последних лет не испугали его, но охладили преобразованием. Не они были его целью, а благо России. Теперь же оказывалось, что с некоторым успокоением в обществе возможно вернуться к недооконченным реформам, так уверял Лорис. Беда Александра Николаевича состояла в том, что он всегда оставался в одиночестве. Не было у него верной правой руки, первого министра, каким был Ришелье во Франции, а в России Меншиков. В разные годы разные люди вставали рядом с престолом, но вскоре уходили. Ярким примером мягкотелости царя стало оставление в правительстве Льва Савича Макова, снятого с должности министра внутренних дел. Маков находился в приятельских отношениях с генерал-адъютантом Рылеевым, своим соучеником по кадетскому корпусу, который имел при дворе особое влияние не только в силу поста коменданта главной императорской квартиры, но и благодаря особому доверию со стороны княжны Долгорукой. Таким образом, сообщали друг другу шепотом в салонах, выскочки Макову специально придумали Министерство почт и телеграфов, выделив его из состава МВД.